за вас. А я себе представляла, можно сказать, напридумывала, что у нашего купе толпы будут стоять, бедрами толкаться, чтобы на артиста поглазеть. И удивляюсь, что тихо. Популярность ушла. Это ночной поезд. Вот если бы мы поехали в Днепропетровск дневным, то уже к 8 вечера все проводники бы в вагон пришли, и какая-то женщина говорила бы, что, мол, дочка без ума, и нельзя ли для нее автограф, и так далее, и так далее. А что, бывают случаи, когда женщины из соседнего купе сильно домогаются? Бывало и такое. Едут две девочки. Они уже выпили, они уже пригласили и раскрепостились. С артистом выпить — это же память на всю жизнь. Тут выключайте, ну, на секунду. История номер один, потрясающая, запрещенная артистом к печати. Я прошу, не обижайтесь на меня, но скажите, у вас никогда не было комплекса некрасивого артиста? В последних рейтингах вас называют то обаятельным уродом, то самым некрасивым, но выдающимся. Если честно, этого комплекса у меня нет. Но, думаю, он у меня был бы, если бы у меня жизнь сложилась иначе, то есть неудачно. Вот эта фраза точно не должна попасть никуда, то, что я сейчас скажу. Хотите, я ее скажу? Но я же вижу, что вы, Николай Петрович, нравитесь женщинам. Ваша реплика? Это происходит независимо от того, какой я популярный, я это замечал и ощущал не раз. Но дело в том, что у артиста должно хватать мужества и ума осознавать интерес к нему женщины, во многом зависит от тех ролей, которые он сыграл. А это правда, что одна из поклонниц в свое время из-за вас и жизни самоубийством покончила? Мимо просвистел встречный поезд, унося последние фразы его ответа. «Что-что?» «К несчастью, правда. Не надо об этом говорить. Это беда. Ее мама жива. Ко мне подходила. Ну что вы все копаетесь в чужом? Она спала у меня под дверью. На капот бросалась и каждый день писала письма в стихах. Это несчастье. Поэтому не хотелось бы эту тему продолжать. Я не пойму, скромный вы или закомплексованный, зажатый? Будем надеяться, как мне хотелось бы, что первое. Но не исключено и второе. Геннадий Полока, режиссер моей первой картины, которая была названа худшей картиной года, учил меня взаимоотношениям с прессой. Помню, я ему рассказал, как известный критик Бояджиев, зайдя ко мне в гримерку после премьеры «Тиля», сказал: «Родные, вот сегодня родился великий артист. Я буду об этом писать». Но завтра он умер. Услышав об этом от меня, Полока заявил: «Ты идиот. Коля, возьми любого писаку, расскажи эту фразу, и он пускай напишет, что при всем присутствовал. После этого тебе уже больше ничего не надо». И вот сколько прошло лет. Вам первой об этом говорю. Это насчет того, почему вы такой. Да вот так, такой я. А знаете, на своем первом в жизни съемочном дне я был такой зажатый. Я «здравствуйте» сказать не мог. Вот и я не понимаю, от чего. Артист долго объясняет, как с ним, с чайником, режиссер работал на съемочной площадке, вместо того, чтобы сразу послать далеко и надолго. «Я не хочу, чтобы об этом знали. Это кухня. И это не объяснить, потому что люди подумают, будто моя профессия очень простая. Под стук колес, слышно только, как из фляги водка льется в стакан. Вы рассказали мне потрясающую историю, которую не разрешаете печатать.